Глава 10. Неужели все так и было? И где-то далеко-далеко, посреди южной ночи, до сих пор стоит белоснежное здание-призрак, всеми покинутое. Некому встретить гостей у ворот, некому разжечь там огонь. И полная луна равнодушно смотрит с высоты на забытые скорбные руины, безучастная, как всегда. Что бы ни случилось, ей решительно все равно. Уходят в небытие странные города, рушатся здания, умирают люди, вряд ли она замечает это. Луна занята только собой, светит себе и светит. Она и сейчас светит. С особым удовольствием выхватывая в ночи белые предметы, как тот несчастный и далекий караван-сарай, как только что выпавший наш, сибирский, чистейший белизны снег. Вот где действительно луне раздолье. Отражайся, любуйся собой сколько хочешь, что она и делает. Отчего ночь становится неопределенно серой. Тогда из темного окна можно разглядеть очертания заснувшего двора и присевший доминошный столик, и детскую площадку, и аккуратный овал катка. Бортик черной полосой чертит свою линию безупречно. За ним бесформенные сугробы. За ним темнеют беседки детских садов. За ним вступает в свои права зимнее оцепенение пополам с темнотою. Это как четкая грань между настоящей жизнью и жизнью обычной. Там все кутаются в 100 одежек и все равно мерзнут и бегут скорее домой. Здесь же никто и не думает замерзать. Знай себе, нарезают круги. Кто поодиночке, другие шумной компанией. Смеются, падают, галдят, и шайбы летят в ворота, и кружится фигуристка, и дух захватывает от таких скоростей. Здесь даже умудряются устроить этакий зимний футбол. Народ раскраснеется, снимет варежки, а кое-кто повесит на бортик лишнюю куртку. Какой мороз! Мороз здесь давно уже не властен. Жарко становится на льду, даже так. При этом попробуй загнать кого-нибудь домой, разве что с боем. И допоздна шумит, бурлит на катке жизнь. Из моего окна все видно, как на ладони. Множество черных фигурок движутся хаотичным броуновским беспорядком при оранжевом свете прожекторов. И веселее становится на душе от такого движения. И хочется тоже тряхнуть стариной, отыскать в глубине антресолей давно позабытые коньки, да выйти на лед. Таким ярким, веселым светом наш каток противостоит всем зимним спячкам-оцепенениям. От него и во дворе светло. Светло и весело. Но сегодня весь двор неожиданно сразу погрузился во тьму. Сиротливые лампочки над дверями подъездов не в счет. Их едва хватает осветить крылечко вместе с промерзшими скамеечками по бокам. Странно, но сегодня на катке не зажигали свет. Впервые за много лет. Потому и народу было немного. Затем мороз последних, самых стойких, разогнал. Оттого вечер сгустился быстро, стало темно, уныло и непривычно тихо. Только падал и падал снег. Как будто там, наверху, была поставлена задача во что бы то ни стало все завалить, засыпать ко всем чертям. Поздним вечером тучи выдохлись, отступили потихоньку, оставив на прощание едва не месячную норму снега на каждый квадратный метр. Более всего наш двор походил сейчас на поляну где-нибудь в зимней тайге. Если, конечно, нашелся бы кто-нибудь настолько смелый или безрассудный, чтобы шляться по лесу в такую пору, только лишь за тем, чтобы на все это посмотреть. Потому что немедленно к этому засыпанному безобразию прибавилась ночная тьма. Знакомые очертания окончательно потонули в темноте. Вечный доминошный стол едва угадывался теперь под нахлобученной шапкой. От детской карусели остались одни воспоминания. А низкие оградки газонов опустились до уровня ниже пола. Неизменным остался лишь каток, окаймленный сугробами бортик все так же чернел в темноте. Пока луна ошпаренным ярким диском не выскочила из-за туч, осветив овальное пространство. Сразу выхватив дорожку чистого льда на самой его середине и отскочившую в сторону лопату, и человека, неподвижно лежащего на снегу. Через миг я испуганно трясла отца. «Папа! Пап, да проснись же!» Он, должно быть, смотрел третий сон, недовольно забурчал, заворочился, стараясь стряхнуть настойчивую руку со своего плеча и укрыться от неожиданной напасти под одеялом. Ничего не вышло. «Ради Бога, вставай!» — умоляла я. «Вставай, пап, там, на катке!» Наконец он оторвал голову от подушки, принял вертикальное положение, то есть сел на кровати, все еще не понимая, к чему вдруг такая спешка и что могло понадобиться от него среди ночи. Что случилось?» Отец смотрел сонными глазами. «Сколько времени? Ты что?» «Не знаю. 2 часа. Не знаю, пап!» Я уже тянула его к окну. «Посмотри, только свет не включай. Видишь?» Остатки сна улетучились мгновенно, едва отец выглянул во двор. «Боже мой, да это Валера!» Собирались мы уже в попыхах, напяливая, что под руку попадется, лишь бы быстрее. «Сколько он уже там? Неужели никто не видел?» «О чем ты, пап? В мороз кто тебе по улице ходит? Тем более ночью!» Валера лежал, запрокинув голову, и смотрел вверх неподвижными глазами. Верхняя пуговица телогрейки вырвана с мясом. Застывшие пальцы оттягивали в сторону шарф. Он был уже мертв, но нам так отчаянно хотелось его спасти, что мы будто слышали и слабый вдох, и едва уловимый пульс. «Как же так, Валера? Как же так?» Растерянно твердил отец, не зная, за что хвататься. Побелевшие губы, ни кровинки в лице, он весь окоченел. И даже руку отец не смог ему выпрямить, она так и застыла, согнутая в локте. Мы оба боялись сказать прямо, он мертв, хотя это было очевидно. «Дочь, беги, позови кого-нибудь. Андреича разбуди, я пока к бортику его подтащу. Только быстрее!» Я пустилась со всех ног, влетела в подъезд, опередив злую пружину двери. помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки сразу, забарабанила в дверь. «Откройте, Иван Андреевич, пожалуйста, откройте!» «Пусть я подниму весь дом, мне решительно все равно!» «Иван Андреевич!» Спустя минуту за высокой деревянной дверью наметилось движение. Заворочился ключ, и недовольный бас произнес. «Кто? Кто там? Чего расшумелось?» Это было немедленно пропущено мимо ушей. Главное, что удалось достучаться, быть услышанной посреди ночи. «Скорее, Иван Андреевич! Там дядя Валера, он...» Андреевич мгновенно все понял. «Скорую вызывали?» «Нет». «Звони!» «Иван Андреевич!» Не выдержав, разревелась я. «Там не надо, не надо скорую, совсем ничего не надо. Идемте!» «Откуда ты знаешь? Врач, что ли? Ишь, умные все стали! Звони, я сказал!» — рявкнул Андреевич. Я шагнула в прихожую. Непослушная трубка немедленно запрыгала в руках. «Куда звонить?» «Ты что? Совсем уже? 03 набирай!» «Я же говорил ему, отдохни, завтра будет день. Ну что за человек?» Наскоро собираясь, охал Иван Андреевич. Они не успели донести его до подъезда, как темный двор осветился огнями скорой. «Поздно», — развели руками врачи. С тем и уехали, предварительно вызвав соответствующую такому случаю службу. И мы остались ждать совсем другую машину. Ждали долго и в полной тишине, потому что сколько ни причитай, ничего поделать уже нельзя. А можно только украдкой стряхивать слезы, да прислушиваться к звукам извне. То и дело, выглядывая в окошко, едут, не едут.